Глава 18. Эстель ван дер Бреген. Мерседес де Сильва и сама не поняла, что на нее нашло. Она уже успела позабыть о подростке Гачупине, встреченном на корабле, но стоило ему вновь появиться на ее горизонте, как все опять стало шиворот на выворот. Сначала она его даже и не узнала. Увидев в академии, она несколько заинтересовалась необычным и симпатичным парнем, а потом события закрутились одним водоворотом, и она позабыла эту встречу. Информация о том, что этот парень из Гаваны, не насторожила ее. Но постоянные разговоры о необычном бедном дворянине, который постоянно что-то отчебучивал, заставили заинтересоваться им. Одно его смешное появление в академии верхом на крестьянском коне дало массу поводов для обсуждения. А еще его глаза. Было в них что-то завораживающее и что-то очень знакомое. Ей захотелось в этом разобраться. Деятельная натура, она не могла усидеть на месте и стала выспрашивать про него у своих учителей, пока совершенно случайно, буквально мимоходом, их декан не обмолвился, что этот Идальго попал в плен к пиратам в Панаме и был спасен с необитаемого атолла. Все остальные факты нетрудно было сложить вместе. История полностью совпадала. И вряд ли в мире был еще один такой же случай. «Это Филин, и никто другой», — решила она, и, выбрав удобный момент, отправилась разбираться с ним. К сожалению, этот разговор пошел наперекосяк, и оба от этих выяснений только проиграли. Она не считала себя оскорбленной, а Филин и не собирался ее оскорблять. Он просто обидно смеялся над ее претензиями, не принимая их во внимание и считая потешными. В итоге это дошло до родителей, но они не узнали Филина. И мать, и отец считали его обыкновенным сеньором, наглым и зарвавшимся мелким дворянином. Она, как могла, объяснила им, что это недоразумение, и никто не пытался оскорбить ее. Но, чтобы не уронить честь семьи, дело до суда было все же доведено. И его итогом стал небольшой штраф, который Филин выплатил. За время, пока они не виделись, юноша сильно изменился. Вытянулся, у него исчез сломанный нос, а вместо него появился совсем другой, ровный и аккуратный. Как это у него получилось, было непонятно. Но, может, кто из целителей сжалился над бедным Идальго и помог ему. Или он сам как-то смог проделать его. Чувствуя свою вину за неприятности, которые пришлось пережить Эрнандо, Мерседес передала деньги через своего приятеля, хвостом ходившего за ней и ловившего каждое ее слово. К этому поклоннику она была абсолютно равнодушна, он ничем ее не привлекал. Но просьбу девушки он выполнил после угроз, что она больше с ним не будет разговаривать. Кроме этого, Альфонсо был строго предупрежден, чтобы не говорил, от кого эти деньги. Таким образом, монеты были благополучно переданы, а вот сердце требовало мщения. Она сама не понимала, что с ней происходит. Хотелось видеть этого Гачупина, и в то же время хотелось сделать ему гадость. Но снова видеть его и ставить в тупик, наслаждаясь беспомощностью, злостью, яростью, возмущением, растерянностью. В общем, не таким абсолютно спокойным, каким он был обычно. На очередном совместном занятии она специально села недалеко от него и нервировала одним своим присутствием. Случайно поймав его взгляд, она показала всем своим видом, что он гад и сволочь. Он растерялся, но ответил ей взглядом, что она сама такая, и отвернулся, деланно показывая, что очень занят лекцией. Ну а потом была схватка, в которой она пыталась доказать, что она сильнее его, и доказала. Но что-то никакой радости от этого не испытала. Пребывая в легком шоке от того, что опять натворила, она разрыдалась на виду у всех. А когда пошла на свое место, то ожидала, что над ней будут смеяться и девчонки, и юноши, но получила только ненавидящий взгляд от друга Филина Винсента и тихие перешептывания. Целые сутки она металась по своей комнате, в которой жила вместе с дочерью маркиза де Тораль Элеонорой. «Не переживай ты за какого-то Гачупина», — успокаивала ее Элеонора. Все с ним будет прекрасно. Он уже отошел от твоей убийственной магии. А ты молодец. Свалила его с ног двумя ударами, хоть он и держался против тебя изо всех сил. Элеонора, я знаю, но у меня не было в планах наносить ему травму или тем более убивать. Он один среди нас. Если мы будем воевать друг с другом, то чем это тогда закончится? Ну, воевать друг с другом рано или поздно придется, и никогда не знаешь, на чьей стороне, и когда ты там окажешься, — мудро рассудила дочь маркиза. Постоянные союзы рушатся, как только наши мужчины осознают, что могут получить гораздо большую выгоду или получить больше власти. В этом они не одиноки. И многие из нас готовы во всем поддерживать их и даже самим познать бремя власти. Согласна. Но сейчас не этот случай. Ну, если ты так переживаешь, то можешь посетить его. А лучше купить у целителей и принести ему восстанавливающий коктейль. Ведь для тебя это небольшие деньги. А бедному Гучупину трудно быстро прийти в себя только лишь заботой целителей и их моральным участием. Коктейль очень пригодится ему. Да, я так и сделаю. А где они продаются? Зайди в лабораторию факультета целителей, там все есть. Возможно, тебе его продадут с большой скидкой, как только узнают, для кого предназначен этот лечебный коктейль. На следующий день после занятий Мерседес так и сделала, сходив в лабораторию и купив у них коктейль. Да и продали его очень дешево, догадавшись, для кого он предназначен. При поднятом настроении, прихватив полученную настойку, она отправилась в корпус целителей, а там и в лечебную комнату. Возле нее никого не было, и даже не постучав, Мерседес резко рванула дверь на себя и мигом очутилась внутри, даже не подумав, что может застать юношу не совсем одетым. Этого не случилось, но и то, что она увидела, ей совершенно не понравилось. На кровати, где лежал Филин, изображая из себя больного, сидела эта белая мышь, Ариандна Эспаньеда, сестра Винсенте, и держала его за руку, что-то нежно говоря и успокаивая. «Воркуете, голубки!» С размаху, опустив бутылку с микстурой на прикроватный столик, буквально прорычала Мерседес, буравя их яростным взглядом. Наградой ей оказался ошарашенный вид у обоих. Ариандна испугалась и резко привстала с кровати, поняв, что ее поведение кажется достаточно двусмысленным. А Филин округлил свои сейчас желтые глаза, которые очень ему шли, и с удивлением смотрел на вошедшую, не в силах сказать ни слова. «Вот!» — кивнула Мерседес головой на лечебную жидкость. «Пей, выздоравливай! А глаза твои сейчас такие же, как у совы. Филином ты был, филином и останешься. Пусть и нос у тебя сейчас не крючком!» Выпалив это все одной фразой, она резко повернулась и, подхватив подол длинного платья, буквально вылетела из комнаты, чуть не сбив входящего Винсента. Коридор из корпуса целителей она пролетела за два стука сердца и, выскочив во двор, подошла к старой Оливе, прижалась к ней лицом и горько разрыдалась. В это время декан факультета целителей находилась в своей комнате, где и жила уже несколько лет, практически никуда не уезжая из стен магической академии. Услышав в коридоре какой-то шум, она выглянула, но вокруг уже никого не было. Вернувшись в комнату, она подошла к окну и увидела, как из здания выбежала тонкая девичья фигурка в длинном платье. Она стремглав бросилась к старому дереву, заслонявшему своей большой кроной полдвора, и прижалась к его стволу. Судя по содрогавшимся узким плечам, девушка плакала. Так прошло несколько минут. Эстель терпеливо ждала, надеясь узнать, кто это так горько рыдает и почему, и вскоре была вознаграждена за свое ожидание. Девушка повернулась, и Эстель с удивлением узнала в ней гордую младшую дочь графа де Сильвы. Ситуация становилась весьма интересной. Значит, это она выбежала из их корпуса. Желая во всем разобраться, декан снова вышла в коридор. Дойдя до лечебной комнаты, которая располагалась немного дальше, она увидела, как ее дверь приоткрылась, и оттуда вышла смущенная Ариандна в сопровождении брата Винсента. «Очень кстати. Вы, видно, приходили навестить своего друга, не так ли, Винсенте?» «Да, Мы с сестрой пришли, чтобы поддержать его и справиться о его самочувствии». «Это хорошо. А не приходила ли сейчас к нему еще одна посетительница? А, Винсента?» «Я не знаю, я отлучился на несколько минут. Но вроде приходила виновница всего этого недоразумения, из-за которой и пострадал Эрнандо». «А что ты скажешь, Арианна?» «Да, это приходила Мерседес де Сильва. Она оставила лечебный коктейль, пожелала выздоровления Эрнандо и сразу вышла». «Наверное, она не вышла, а выбежала?» «Я не знаю, Донья. Из комнаты она вышла. А что было потом, я не видела, потому как в комнату вошел Винсенте, и мы остались в ней втроем». «Ну хорошо». И декан целителей повернула обратно к себе в комнату, внутренне усмехаясь и в то же время грустно размышляя о своем. Еще одна глупая птичка попала в ловко расставленные мужские сети. Богатство и уважение, положение и статус. Что будет брошено на вечный алтарь отношений мужчины и женщины? Но на полпути она развернулась и направилась в лечебную комнату, желая поговорить наедине с этим юношей. Пора бы уже с ним поговорить более предметно, чем раньше, а то, получается, возникло слишком много вопросов к нему, ведь повод был очень значительным. Она и сама когда-то попала в эти сети и, не желая утратить свое положение, отказала в своей руке молодому дворянину, хоть и бедному и безвестному, но горячо любившему ее. Не сумев пережить отказа, ее любимый уехал в Новый Свет, откуда так больше и не вернулся. Прошли годы. Она продолжала ждать, отвергая всех претендентов на руку и сердце, когда поняла, что больше никогда не увидит его. Наверное, он погиб или пал жертвой пиратов. Возможно, его убили индейцы или плохой климат, болезни, укусы ядовитых насекомых, да землетрясение, в конце концов. Но внезапно она почувствовала, что его больше нет, и он никогда не придет к ней и больше не встанет на колени только ради того, чтобы нежно прикоснуться к ее руке губами. От этих воспоминаний на ее глаза навернулись непрошенные слезы, из-за которых ей пришлось даже остановиться перед дверью и взять себя в руки. Несколько раз, вдохнув и выдохнув, она вытерла влагу с лица и деликатно постучала в дверь. «Прошу!» — послышалось из-за двери, и Сильва вошла. На кровати в одной пижаме сидел юный Идальго. Его взгляд выдавал явное замешательство. Увидев, кто к нему зашел, он резко юркнул под простынь и посмотрел оттуда с немым вопросом в глазах. На столе рядом с ним действительно стояла бутылка с дорогим зельем из их лаборатории. Значит, девушка не лукавила, все так и было. «Как здоровье, Эрнандо?» «Благодарю, Донья, я иду на поправку». «У тебя больше не болит голова? Ты не чувствуешь стеснения в груди?» «Нет, спасибо, все хорошо». Взяв стул, стоящий неподалеку, декан присела и, устремив взгляд на Эрнандо, спросила: «А зачем приходила та, из-за кого ты здесь находишься?» Мальчишка сразу понял, о ком идет речь, и нехотя ответил: «Она приходила ко мне с дружественным визитом, справиться о моем здоровье, и принесла лечебный коктейль, очень вкусный, кстати». Взглянув на наполовину опустошенную бутылку, Эстель только усмехнулась мужской всеядности. «Даже яд будут принимать из рук красивой женщины и улыбаться ей. Вот же глупые!» «А о чем вы с ней разговаривали?» «Ни о чем. Она сказала все, что хотела, и сразу вышла из комнаты, не спрашивая моего ответа». «Ясно. А ты знал ее раньше, Эрнандо?» «А почему вы об этом спрашиваете, Донья?» «Интересное у нее поведение по отношению именно к тебе. Остальных она просто игнорирует, либо откровенно избегает. Конечно, за такой красивой девушкой уже увиваются другие Идальго, но на них она не расходует свои эмоции и не пытается их убить. Это странно. Тебе так не кажется?» Идальго молчал, не собираясь посвящать никого в хитросплетение личных отношений. И это было хорошим знаком. Значит, он либо благороден, либо ему есть что скрывать, и он боится. «Я советую ответить на мой вопрос, чтобы не было лишних вопросов от людей, которые к тебе отнесутся без участия и, скажем так, несколько предвзято. Например, наш уважаемый инквизитор, отец Роберто». Мальчишка задумался. А потом, нехотя колеблясь, ответил. «Хорошо, вы меня убедили. Но вы можете дать клятву, что не будете никому об этом рассказывать? Я даю тебе клятву целителя, что если не будет никому нанесен вред из-за утаивания этих знаний, я никогда и никому об этом не расскажу». «Хорошо. Ваша клятва не абсолютна, но другой, наверное, я все равно от вас не получу». «Да, она была на том корабле, который подошел к острову, где меня оставили пираты. Меня спас ее отец, граф де Сильва, а потом оставил в Гаване. У меня нет ни к ним, ни к ней никаких претензий, даже несмотря на то, что я оказался здесь. Это просто стечение обстоятельств, и я не намерен этим пользоваться в личных целях. У нее своя жизнь в высшем свете, у меня своя, связанная с морем. И я не собираюсь ничего в ней менять». «Достойная позиция, позиция зрелого мужчины. А почему именно с морем?» «Потому что я люблю море. А оно? Оно мирится со мной, а больше мне ничего и не надо. Я навигатор, лоцман, шкипер, штурман, да и много еще кто, как и мой отец. А что касается инквизиции, то морская будет не хуже, а может и лучше, но...» Тут он досадливо поморщился, хмыкнул, потер зачем-то свой нос и продолжил. «Но мы сильны в море, а все земные дела делаются на берегу. Отчего моряки всегда будут проигрывать тем, кто не ходит в море, а сидит на берегу рядом с королями и герцогами?» «А Идальго далеко не дурак», — с удивлением подумала Эстель, по-новому взглянув на юношу. «И еще неизвестно, выиграет ли граф де Сильва или проиграет, если не отдаст свою дочь за этого умного юношу». «Но море, море оно не щадит никого». И после разгрома испанской армады престиж испанского флота сильно пошатнулся, но пока еще не окончательно, так что шанс у него был. «Так ты не имеешь ни к кому претензий и не добиваешься ничьей руки?» — переспросила Сильва. «Нет», — сказал, как отрезал юноша. «Что ж, это похвально. Спасибо за очень содержательную беседу и за откровенный разговор. Я учту все то, о чем ты мне говорил, и сделаю выводы. Завтра тебя выпишут, ты полностью здоров. Но впредь не попадай в глупые ситуации. Ты уже и так из них не вылезаешь. Для тебя сейчас главное закончить учебу и идти вперед. А что тебя ждет в будущем, будет зависеть от полученных знаний. В награду за твою откровенность ты можешь приходить к нам на факультативы и обучаться целительству. Я вижу, у тебя есть дар, и твое сердце еще не успело ожесточиться в этом суровом мире. Что касается де Сильвы, то лучше отпустить ситуацию и постараться больше не пересекаться друг с другом. Думаю, через полгода вы оба забудете об этом. Она успокоится и перестанет с тобой сталкиваться. Ты меня понял, Идальго?» «Хорошо, Донья». Удовлетворенно кивнув, с чувством выполненного долга, Сильва вышла и уже в умиротворенном состоянии направилась в свою комнату, намереваясь углубиться в чтение очередной пьесы или комедии Жана Батиста Мольера. Ариадна Эспаньера чувствовала себя неловко. Все как-то получилось двусмысленно и неприятно. Из-за этого она была не в своей тарелке. Но ведь у них с Эрнандо ничего предосудительного и не случилось. Эрнандо был такой бледный и молчаливый, что, подавшись мимолетному чувству жалости, она присела на его кровать и взяла за руку. Не прошло и минуты, и как будто бы назло, дверь без стука распахнулась, и в комнату заскочила эта бешеная ученица с боевого факультета, Мерседес. «Мерсии», как ее называли подруги, передразнила она вслух Элеонору де Тораль. Ариадна даже не успела встать с кровати, поставив себя в двусмысленное положение. А эта Мерси и ей подобные вечно задаются и кичатся своим происхождением. А ведь они с братом не хуже. Вот только у них нет сейчас денег, и будущее очень туманно. Жаль, что этот Идальго беден, как церковная мышь. А то бы она уже давно влюбила его в себя и вышла бы за него замуж. Впрочем, она и так со своей профессией целителя явно делает успехи. Так что в нищете не окажется. Но все же не хотелось напряженно работать каждый день, зарабатывая себе на кусок хлеба с маслом. Эх, и Винсента ее не поймет. Он ведь считает, что ей нравится его друг. Ну да, он симпатичный, сильный, умный. Но не ее вариант. Вот на боевом факультете есть граф де Рашфор. Вот за него она бы пошла замуж. И ему хорошо, и ей неплохо быть за таким мужем. Тогда и целительство становилось бы просто удовольствием, а не тяжелым зарабатыванием денег. Можно было заняться собой, гонять слуг и ездить на охоту. В общем, с комфортом проводить время, а не сидеть за перешиванием старых маминых платьев для себя. И она, оглянувшись в сторону двери, негромко выругалась на французском из-за того, что, задумавшись, уколола себе палец.